Курильщик. Проблемы тлей и необученных бультерьеров. Инструкция по выживанию колясника в быту. Пункт 1. Следует избегать любых упоминаний наружности в разговорах, за исключением ситуации, когда она упоминается а. вне связи с говорящим, б. вне связи с собеседником, с. вне связи с кем-либо из общих знакомых. Не приветствуется упоминание наружности в настоящем и будущем времени. Прошедшее время позволительно, хотя, опять же, не рекомендуется. Упоминание наружности в будущем времени в связи с собеседником является тяжким оскорблением последнего. Разговор двоих в этом ключе – легкая форма извращения, допустимая лишь между близкими людьми со стайниками. Блюм, номер 7. Рецепты от шакала. Вы ведь живете в заперти, в замкнутом пространстве, понимаешь? Вы повернуты на самих себя и на это место, как невылупившиеся цыплята. Я думаю, от этого все ваши извращения. «Извращение?» Сфинкс кашляет, дым вырывается у него из ноздрей и между зубами. «Что ты имеешь в виду?» Курильщик колеблется. «Так, разное». «Выскажись», — предлагает ему Сфинкс. «Извращение — это не слабо сказано. Хотелось бы понять, что ты имел в виду». Курильщик с мрачным видом дергает бусину на свитере. Этот серо-зеленый свитер связал для него горбач. Вокруг ворота и манжет — стеклянные бусины со зрачками, какие носят от сглаза. «Ты понимаешь», — говорит он, поднимая взгляд на сфинкса. «Прекрасно понимаешь». «Допустим, что да. Допустим, мне просто хочется, чтобы ты подтвердил мои догадки». Курильщик отводит взгляд. «Я имел в виду ваши игры. Ночи, сказки, драки, войны. Извини, но все это не кажется мне настоящим. Я называю это играми. Даже когда неплохо кончаются». «Ты опять о Помпее», — морщится сфинкс. «И о нем тоже, но не только», — торопливо добавляет курильщик. «Это мог быть и не Помпей. Но хорошо, пусть будет он. Тебе не кажется, что это слишком? Зарезать кого-то только за то, что он хотел считаться здесь самым крутым, в этом маленьком затхлом мирке? Пожалуйста, сфинкс, не смотри на меня так. Ведь я прав. Никакое вожачество того не стоит». Они одни в опустевшей столовой. Стулья отодвинуты от заставленных грязными тарелками столов. Скатерти пестрят соусными пятнами и хлебными крошками. Дверь в коридор приоткрыта. Сфинкс раскачивается, откинувшись на спинку стула. «Пойми, курильщик», — говорит он, стараясь не смотреть в раскрасневшееся лицо собеседника. «То, что для тебя ничего не значит, для кого-то — все. Почему ты не можешь в это поверить?» «Потому что это неправильно!» — чуть не кричит курильщик. «Вы слишком умные, чтобы жить, закрыв глаза, чтобы верить, что с этого здания все начинается и им же заканчивается!» В проеме кухонной двери появляется пожилая женщина и смотрит на них, поджав губы. Сфинкс перестает раскачиваться на стуле, придвигается вместе с ним к столу и аккуратно опускает зажатый в зубах окурок на край тарелки. «Это вопрос свободы», — говорит он, — «о которой можно спорить бесконечно с перерывами на чай, сон и празднование юбилеев. Ты к этому готов? Вот скажи, к примеру, кто свободнее, бегущий по саванне слон или тля, сидящая на листе все равно какого растения?» Курильщик не отрывает взгляд от дотлевающего на тарелке окурка. «Дурацкий пример. Оба не обладают разумом. Мы говорим о людях». «Это слон-то не обладает», — удивляется сфинкс. «Ладно, пусть так. Оставим животный мир. Можешь, кстати, загасить мою сигарету, если она тебя так нервирует. Возьмем заключенного и президента». Курильщик морщится. «Не надо. Умоляю, только не доказывай мне, что узник более свободен. Это все слова. Если тебе хочется отождествлять себя с преступником или с тлей, я просто пытаюсь объяснить». Сфинкс смотрит через плечо курильщика на кухонную дверь, из которой только что вышла посудомойка, решительно толкающая перед собой столик на колесах. «Но, кажется, я зря сотрясаю воздух. Ты меня не слушаешь. Каждый сам выбирает себе дом. Мы делаем его интересным или скучным. а потом уже он меняет нас. Ты можешь согласиться со мной, а можешь не соглашаться. Это тоже будет в своем роде выбор». «Ничего я не выбирал», — возмущается курильщик. «Все выбрали за меня. Еще до того, как я сюда попал. Выбрали группу, а значит, сделали меня фазаном. Моего согласия никто не спрашивал. Попади я во вторую, должен был бы приноравливаться к крысам, к их дурацкому имиджу, который они себе выбрали до меня и без меня. Это ты называешь свободой?» «Ты же так и не сумел стать приличным фазаном». «Но я пытался». «Если бы пытался, стал бы. Ты просто не захотел и сделал свой выбор». «Между прочим, это и твоя вина, что я им не стал», — запальчиво восклицает курильщик. «Это ты испортил мне репутацию». Сфинкс смеется. «И ты жалеешь?» «Нет, но...» Курильщик случайно макает локоть в тарелку с остатками обеда и брезгливо от нее отстраняется. «Я не жалею. Но не тебе после всего этого рассуждать о свободе выбора», — невнятно заканчивает он, вытирая рукав салфеткой. Сфинкс с интересом наблюдает за ним. «Слушай, сейчас ты не в первой и не во второй. Что же тебя так мучает? Какую роль вынуждаем играть тебя мы?» «Быть похожим на вас». «Разве мы так похожи друг на друга?» Курильщик отбрасывает скомканную салфетку. «Ты даже не замечаешь, даже не чувствуешь, как вы похожи. От этого просто жуть берет». Сфинкс смотрит на него с насмешливым удивлением. «Мы похожи? Ну, не скажи. Я вот считаю, что между мной и Черным мало общего. Так мало, что мы практически не в состоянии общаться. Еще я чувствую, что ты почему-то решил перенять его взгляды на все, что нас окружает. Так что теперь мне трудно общаться и с тобой». Курильщик улыбается. «Понятно. Выговор за общение с белой вороной, так?» «Кто это белая ворона?» — изумляется Сфинкс. «Уж не черный ли?» «Он самый. Тот, кто не разделяет ваших взглядов. Нежелательный элемент». Сфинкс весело хохочет. «Черный! Не смеши меня, курильщик. Если он в чем-то и расходится с большинством, так только в вопросе своего статуса». «С ним всегда можно поговорить о наружности», — возражает курильщик. «А больше не с кем». «Ну да», — соглашается Сфинкс. «Нужна же ему какая-нибудь фишка. Желательно такая, чтобы действовала на нервы окружающим. Но ты не обольщайся. Он здесь с 6 лет. Наружность для него — такое же абстрактное понятие, как для слепого. Он знает ее только по книгам и фильмам». «Но он ее не боится». «Он сам тебе сказал?» Сфинкс встает. «Хватит. Закончим этот разговор. Если бы ты так не зацикливался на том, что тебя никто не понимает, может, у тебя хватило бы сил понять других. Если бы ты поменьше общался с Черным, это пошло бы тебе на пользу. Если бы эта суровая женщина не приближалась к нашему столу так неотвратимо, я бы сказал еще что-нибудь умное. Если бы эта дверь вела не в коридор, то вела бы еще куда-нибудь». Он подходит к двери, толкает створку плечом и, не оглядываясь, выходит. Расстроенный курильщик выезжает следом. «Черный сказал, попробуй поговорить с ним серьезно, и увидишь, как он начнет вилять. Ты с этим просто не сталкивался, но я-то знаю». В тяжких сомнениях, можно ли считать, что Сфинкс вилял, курильщик ищет его взглядом. Но Сфинкс уже растворился среди тех, кто шел и ехал ему навстречу. Можно ли считать, что он вилял? Бессонная ночь щиплет веки, выкуренные сигареты скребут горло. Сфинкс шагает быстро. На выходе из вестибюля он останавливается и ищет глазами белесое пятно на паркете. Когда-то оно бросалось в глаза, теперь стерлось. И не заметишь, если не знать, что оно все еще там. Сфинкс прислоняется к стене. «Видел бы ты, курильщик, что сотворили они, когда пришло их время. Если бы ты это видел, то на весь остаток жизни здесь заткнулся бы о наружности, о запертых дверях и о скорлупках с цыплятами. Если бы ты только видел». «Мальчик!» — окликает курильщика угрюмая женщина в переднике. «Пожалуйста, никогда не кури в столовой. И назови свою фамилию, и я сообщу о твоем поведении директору». Курильщик оборачивается. Старуха держит двумя пальцами крошечный окурок, оставленный сфинксом. Курильщик пристально смотрит на окурок. «Она что, специально выжидала, пока я отъеду подальше, чтобы орать на весь дом?» Головная боль схватывает клещами. «Фамилия!» — настаивает узкий рот, похожий на щель. «Раскольников!» — кричит ей в ответ курильщик. Удовлетворенно кивнув, женщина скрывается в дверях столовой. Курильщик едет дальше, размышляя о том, осмелилась бы она подобным же образом угрожать сфинксу, и почему ничего не было сказано, пока они сидели там вдвоем. Проезжая мимо кофейника, где сидят цепенеющие в клубах дыма логи, он видит Лэри, машущего ему рукой от стойки, и въезжает внутрь. «Чего это вы застряли в столовой? О чем секретничали?» Конь ковыряет в ухе заточенным ногтем мизинца. «Скажи, Лэри, кто, по-твоему, свободнее? Бегущий по саванне слон или тля, сидящая на листе все равно какого растения?» Лэри чешет грудь под многочисленными гайками и крестами. «Откуда я знаю, курильщик? Наверное, орел, который над всем этим делом порхает. А зачем тебе?» «Орлы не порхают», — вмешивается Пузырь из третьей. «Они парят, бороздят небо, имеют его по-всякому». «Сам дурак», — огрызается Лэри. «Не знаешь, не говори. Это корабли бороздят моря. И плуги землю». Логи в черных жилетках дружно вздыхают. Курильщик едет по коридору, видит плакат в траурной рамке. «Помянем Ара Гуля, нашего почившего брата. Вечер памяти усопшего. Клуб-комната номер один. Стихи, песни, посвящение. Всех, кто его знал и любил, просим явиться в первую, 28 числа, 18:00. Перед курильщиком возникает мучнисто-белое лицо с лошадиными зубами и занудный голос, тянущий бесконечную фразу о вреде курения и болезнях, возникающих в связи с этой вредной привычкой. «Всех, кто знал и любил, а кто знал и ненавидел». Из-за плаката выглядывает тупорылое личико фазана Нуфа. «Ты приходи», — говорит он, — «тебя приглашаем отдельно». Нуф держит плакат за деревянные ручки. Плакат на картонной основе слишком тяжел для него, но он горд данным ему поручением и сияет от счастья. «Приглашаем как человека, который его знал. Хотя ты теперь и из другой группы. Можешь сказать о нем речь. Приходи». «А может, все-таки приезжай?» — не удерживается курильщик. Личико Нуфа злобно сморщивается. «Ну и мерзкий же ты тип! Не зря тебя поперли!» Он вскрикивает и роняет плакат, нагибается и, подхватив его за край, быстро отъезжает. Плакат стучит по паркету болтающимся древком. Курильщик задумчиво разглядывает свой кулак. На костяшках розовая ссадина. Он облизывает ее. «К чему пытается привлечь внимание обсуждаемый? К своей обуви, казалось бы. Афиширует свой недостаток, тычет им глаза окружающим. Этим он как бы подчеркивает нашу общую беду». Курильщик начинает смеяться. Очень тихо. «Кругом одни пятнышки. Тля покрывает листья. Все листья в тле. Листья, деревья, леса». Он смеется. Едет дальше. «Приходи. На чем? Приди на колесах, но не упоминай об этом». «Послание», — предупреждает стена. Курильщик останавливается его прочесть. «Мальчики, не верьте, что в раю нет деревьев и шишек. Не верьте, что там одни облака. Верьте мне, ведь я старая птица, и молочные зубы сменила давно. Так давно, что уже и не помню их запах. Мысленно с вами всегда. Ваш папа-стервятник». «Деревья, шишки, старая птица с зубами. Это больше похоже на птеродактиля». В спальню курильщик въезжает, истерично хохоча. «Какой это к черту лист!» — кричит он сфинксу. «Это даже не саванна! Тля, слоны и зубастые птеродактили! В какой такой саванне их вместе встретишь?» Сфинкс смотрит удивленно. Курильщика вытаскивают из коляски и кладут на кровать. Он смеется все тише, потом просто лежит, рассматривая потолок. Ему на лоб плюхается мокрая тряпка, пахнущая кофейными лужицами. «Да меня ей, наверное, вытерли стол», — «Что с тобой, курильщик?» Он молчит, нюхая тряпку. «У него осенняя депрессия. Пройдет». «Или не пройдет». «Тоска по дому», — вздыхает шакал. «По родильным стенам. Хотя я, кажется, неверно выражаюсь». «Осознал, что он отброс общества», — глубокомысленно изрекает Горбач. «Это было как удар молнии, озаривший всю его жизнь. Бац! И его подкосило». «Вы нарочно так себя ведете?» — спрашивает курильщик. «Чтобы меня стошнило». Тряпка сползает ему на нос. Слепой тренькает на гитаре, свесив волосы на струны. «Мальчики, не верьте, что в раю!» Дружно затягивают табаки со сфинксом. «Нет деревьев и шишек!» Хрустально взмывает к потолку голос Горбача. «Не верьте!» Курильщик зажмуривается. Кровать прогибается под тяжестью опустившегося рядом черного. Он краснее обычного и тяжело дышит. Он пьян. Курильщика это нервирует. «Ну что, я был прав?» — спрашивает черный. Курильщик садится. «Не знаю», — говорит он. «Ничего не знаю». «Прав в чем?» — интересуется табаки. «Кто и в чем был прав?» Черный смотрит на сфинкса. «Спорим, вы говорили долго, но он так ничего и не сказал. Он это умеет. Может болтать часами, а потом не вспомнишь о чем. Хоть убей». Курильщик опять ложится. Он надеется, что если лежать неподвижно, голова перестанет болеть. К нему подходит Горбач и трясет гигантским вязаным носком в полоску. «Эй, курильщик, здесь будут новогодние подарки. Что бы ты хотел? Надо определиться с этим заранее. Может, придется делать заказ летунам». «Ходячие ноги», — отвечает за курильщика черный. «Влезет в твой праздничный мешок то, что ему по-настоящему нужно». Горбач хмуро моргает. «Нет», — говорит он, — «это не влезет». И отходит. Курильщик ощущает неловкость. Все смотрят на них с черным. Не осуждающе, а скорее устало. Как будто они до смерти всем надоели. Оба. И хотя черный только что сделал то же самое, что он сам чуть раньше проделал с Нуфом, курильщику становится неловко и хочется как-то от этого отмежеваться. «Не надо, черный», — просит курильщик. «Поливал я на эти заморочки», — говорит черный. По тону чувствуется, что он завелся. «На все эти табу. Об этом нельзя, о том нельзя. Я буду говорить, о чем захочу, ясно? Это последний год для страусов, с упрятанной в песок башкой. Им осталось держать ее там каких-то 6 месяцев. Но ты посмотри, курильщик, ты только посмотри, как они обсираются, когда кто-то осмеливается об этом заговорить». Гробовая тишина после слов черного пугает курильщика, но и вызывает в нем неожиданное злорадство. Горбач комкает полосатый носок, и лицо его медленно заливает краска. Табаки в радужном балахоне застыл столбиком, за щекой непроглоченный кусок. Слепой, пальцы на струны гитары сами как струны, лица не видно. Сфинкс на спинке кровати, как на насесте, с закрытыми глазами. «Тот о цыплятах, этот о страусах», — бормочет сфинкс, не открывая глаз. «Даже метафоры одинаковые». «Заткнись, пожалуйста», — говорит черный, тяжело дыша. «Не делай вид, что не обоссался. Ты такой же, как они». «Да уж не как ты, слава богу», — вздыхает сфинкс. «Знаешь что, если ты закончил давить нам на психику...» «Ну нет», — пьяно ухмыляется черный. «Я еще и не начинал. Это было так, вступление. Хотел дать курильщику на вас полюбоваться. А как вы...» Приступ беззвучного смеха мешает ему говорить. «А как вы все дружно сделали стойку, а? С ума сойти!» Он вытирает выступившие на глазах слезы. «Что ты пил, черный?» — с ужасом спрашивает Горбач. «Ты как себя вообще чувствуешь?» Табаки делает судорожные глотательные движения, пытаясь справиться с застрявшим в горле куском булки. «Прекрасно!» — черный вскакивает, демонстрируя широкую улыбку. «Я прекрасно себя чувствую!» Курильщик немного отодвигается. Черный хватает его за плечо и, обдавая запахом перегара, громко шепчет в ухо. «Ты видел? Нет, скажи, ты их видел?» «Видел, видел», — морщится курильщик. Хватка у черного железная. «Я все видел, черный. Успокойся, пожалуйста». «Видел? Да?» — встряхивает его черный. «Ты это запомни. Мы еще ими полюбуемся в день выпуска. Вот когда можно будет сдохнуть со смеху». Курильщику не до смеха. Он вскрикивает, когда черный усиливает хватку и, шипя от боли, пытается разжать его пальцы. «Отпусти, черный! Пожалуйста!» Черный отпускает его, и курильщик со вздохом облегчения валится на спину. «Ладно, что там выпуск? В наружности я бы хотел их встретить, вот где. Хоть пару минут полюбоваться, потому что я их там себе не представляю. Не получается у меня, понимаешь? Пробую представить, и не могу». Черный стоит, зажмурившись. «Может, я перевел бы кого-нибудь через дорогу?» — бормочет он. Слепой, угадав в мечтах черного себя, усмехается. Горбач вертит пальцем у виска. «Придержал бы свою собаку, если бы она на кого-то из них набросилась». Табаки, справившись наконец с застрявшей в горле булочкой, раздражается возмущенным визгом. «Что еще за собака? Какая такая собака? Откуда она взялась? Мало того, что ты шляешься где-то в наружности, выискивая бывших состайников и перетаскиваешь их с тротуара на тротуар, так у тебя при этом еще какая-то собака. Она что, натаскана нас отыскивать? Науськанная, да? Даешь ей понюхать заныканные у нас носки, а потом говоришь: «Фас, моя крошка! Этой поганой... поганой...» «Бультерьерихе», — шепотом подсказывает ему сфинкс. «Да, этой бультерьерихе, этой охотнице за черепами, этой мерзкой твари! Дерьмо какое!» «Уймись, табаки», — смеется слепой. «Он же сказал, что придержит ее. Меня вот угрожают перетащить через дорогу, не спросив согласия. Я и то не жалуюсь. Хотя, может, у меня все имущество на этой стороне останется. И мисочка для подаяния, и табличка «Подайте бедному слепому». «Придержит!» — с горящими глазами выкрикивает табаки. «Придержит! Ха! Да этих булей нипочем не удержать, если им что втемяшилось в их тупую башку. Они же невменяемые. А это еще будет специально натасканное, представляете?» «Но ведь и черный у нас не слабак, согласись», — качает головой сфинкс. «К тому же это будет его псина, его радость и сладкая девочка. Они будут вместе охотиться, вместе завтракать». «Заткнитесь, придурки!» — кричит черный. «Шуты гороховые!» «Так и вижу, как они прогуливаются по утрам. Он в сером пальто в клеточку, и она от рада холостяка в серой попонке. У него в кулаке старый носок слепого, в пакетике, чтобы запах не выветрился. Они вышли на ежедневную охоту». «Заткнись! Да вы все уже обоссались на самом деле!» «Еще бы не обоссались», — хмурится сфинкс. «Мы просто в ужасе, ты уж поверь. От одного вида твоей собаки. Этой безбожной уродины!» — встревает табаки. «Особенно, когда ее не видишь», — не отстает слепой. «Эти ее кривые ноги. И пиратский прищур. И ошейник с шипами. Ой-ой-ой. И серая попонка. Оставьте мою собаку в покое!» Вопль черного тонет в общем хохоте. Сфинкс сползает со спинки кровати и валится на пол. «Кретины! Идиоты!» Черный встряхивает общую кровать, с рычанием переворачивает ее и, путаясь в собственных ногах, выбегает из спальни. «Шизофреники! Жалкие ублюдки!» доносится из прихожей. Что-то с грохотом падает, отмечая траекторию его бегства. «Швабра и ведро с грязной водой», шепчет Македонский, бережно выуживая курильщика из-под матраса. Сфинкс раскидывает ногой одеяло и переворачивает подушки. «Если он убил магнитофон, пусть лучше не возвращается. Я его самого прикончу». «Как он нас из-за этой ублюдочной собаки!» — радостно орёт табаки, ползая среди осколков. «Чуть всех не раздавил! Вот это сила! Вот что я называю гордый хозяин!» Курильщик держится за голову, с удивлением отмечая, что она чего-то перестала болеть. Он тоже не сдержал смех, и теперь ему не по себе. Как будто этим он предал черного. Одинокого, взбешенного черного, которого так мастерски довели. Интересно, заметил ли он, что курильщик тоже смеялся? Горбач и Македонский переворачивают кровать на место и принимаются собирать вещи. «А вообще-то», — задумчиво говорит Горбач, «вообще-то бультерьеры очень мужественные и преданные животные». «Кто же спорит?» — спрашивает слепой. Горбач пожимает плечами. «Не знаю. Мне как-то показалось, что вы их недолюбливаете». Табаки разражается счастливым кудахтанием. Магнитофон орёт в полную громкость, и слепой поспешно приглушает звук. «Уцелел. Повезло черному». Сфинкс передергивает плечами, чтобы пиджак сел правильно. На щеке его налипли чаинки. Ворот рубашки стал коричневым. Курильщик ощупывает шишку на лбу. Должно быть, от нее и прошла головная боль. «Кстати, а с чего вы взяли, что снаружи у черного будет обязательно бультерьер?» — спрашивает он сфинкса.